Вообще-то это была чистой воды спекуляция. Лёне сразу вспомнились их с Борькой проделки из детства, когда они зарабатывали рублик выстаиванием очереди за дефицитной колбасой к празднику. Ему никогда не нравились товарно-денежные операции, а бабушка так вообще утверждала, что в приличном обществе о деньгах не говорят и не думают. Ну да, хорошо о них не думать, когда они есть. Лёнька начал действовать. В первую очередь отыскал кассу театра опереты и выяснил, сколько стоит билет на новогодний гала-концерт. Тетенька в окошке окинула его презрительным взглядом и скучающим тоном сообщила, что билетов давно уже нет. «А в какую сцену они бы были?» – настаивал Ленька. Накануне как раз ударили морозы, и Ленька слегка пританцовывал у окошка кассы, чтобы не окоченеть. Видимо, его заикание тетка списала на холод и сжалилась над Цуциком. «Ну, от 10 до 25 рублей. Тебе-то что?» «Спасибо». Вечером Лёня уже толокся у театра опереты, прислушиваясь к разговорам проходивших мимо людей. Приставать к ним со своим предложением он не решался, особенно с учетом дикции, поэтому просто ждал удобного случая. И он представился в виде одетой в шикарную каракулевую шубку и такую же шапочку девушки, которая капризным тоном выговаривала семенящему за ней кавалеру, смешному очкарику, наверняка какому-нибудь инженеру. «Я не хочу на Сильву, Гена. Я уже видел ее 100 раз. Я хочу на новогодний гала-концерт». «Но, Машенька, на него давно нет билетов. Вся Москва с ума посходила. Там же будет сам ОЦ». «Вот именно, что ОЦ. Ты должен достать билеты». Чуткий Ленькин слух разобрал каждое слово, несмотря на сильный ветер. Он мгновенно отлепился от столба и пересек парочке дорогу. «Простите, я слышал, вам нужны билеты на гала-концерт». Девушка остановилась и хищно вцепилась ему в руку. «Да, да, очень нужны. Ты продаешь?» Ленька кивнул. «Первый ряд, но дорого», сказала, самого передернула от омерзения. Однако девушке было не до его эмоций, она трясла Леньку за руку. «Первый ряд! Гена, ты слышал? Ты должен немедленно купить у него билеты. Сколько?» Леня планировал попросить 50 рублей, которых, конечно, не хватило бы на костюм, но если еще месяц поработать в 2 смены, тогда, возможно, 100 рублей, выпалил он, и билет один. А в голове мелькала мысль, что можно было бы продать оба билета. 200 рублей – это уже отличный костюм. Вот только в театр тоже очень хотелось, особенно сейчас, когда он полчаса постоял под его дверями, полюбовался на разодетую, радостно возбужденную публику, рассмотрел красочные афиши. «Машенька, 100 рублей за билет – это очень дорого», – попытался успокоить попутчицу инженер. «И ты слышала, билет всего один. Ты же не пойдешь без меня?» «На отца? Пойду», – фыркнула девушка. «Давайте билет, молодой человек». И Ленька получил сотню, целую сотню, которую тщательно спрятал в свой чемодан, так и стоявший между диваном и столом в зале. Вторую смену еще на месяц он решил все-таки взять, но когда сообщил об этом Тамаре Матвеевне, та отрицательно покачала головой. «Нет, даже не проси. Во-первых, нет потребности, у нас хватает работников в каждой смене. Во-вторых, ты посмотри на себя. Под глазами круги, нолики еле таскаешь. Куда тебе еще одну смену?» «Просто холодно», – пояснил Леня. Она его не поняла. Для нее, как и для всех москвичей, зима была нормальным, привычным явлением. «Ну, холодно, конечно, так надо одеться потеплее, на улицу лишний раз не высовываться». Для Лени же, что на улице, что в отапливаемом помещении, было не просто холодно, а катастрофически холодно. Он задыхался на морозе, хотя заматывал лицо шарфом, тоже отцовским, по самые глаза. А несколько дней назад умудрился забыть дома перчатки. И пока шел до метро, обморозил руки так, что кожа на указательном и среднем пальцах потемнела. Пальцы не гнулись, пришлось отменить занятия с Петром Михайловичем и получить колоссальный нагоняй. «Ты безалаберный лентяй, который только ищет повода ничего не делать. И учти, я все равно возьму деньги за пропущенный урок. Я не виноват, что у тебя нет мозгов». Даже много лет спустя Леонид Витальевич станет часто вспоминать ту первую московскую зиму. Напоминать ему будут пальцы правой руки, отвечающие дикой ломотой на малейшее переохлаждение, будь то холодная вода в кране или дверная ручка, за которую он возьмется в мороз без перчатки. «Одевайся теплее», – пожала плечами Тамара Матвеевна. «Сейчас выдадут премию, купи себе свитер. Кстати, могу познакомить с одним человечком в универмаге из отдела мужской одежды». «Какую премию?» – поразился Ленька. «Как какую? Обычную. В конце года всегда премия. Ты не знал?» Конечно, он не знал. И, получив целую лишнюю зарплату, добавил к ней вырученную сотню и помчался в универмаг, где знакомый человечек Тамары Матвеевны из-под полы достал для него великолепный шерстяной костюм, темно-синий, с нормальными прямыми брюками, идеально сидящим на стройном Леньке пиджаке. Денег хватило и на рубашку, белую, с малюсенькими, едва заметными пуговицами. И даже на галстук, тоже синий, с двумя поперечными полосками. Завязывать галстук Леня пришел учиться к отцу. Старший волк окинул одетого в костюм сына своим знаменитым просвечивающим взглядом и одобрительно хмыкнул. «Хорошая у тебя стипендия. Молодец, что не проматываешь. Но в семейную копилку тоже мог бы часть отдавать». Однако галстук завязывать научил, и Ленька отправился в театр. Дома он предусмотрительно не упоминал о гала-концерте в оперетте. Ангелина бы душу продала за возможность попасть на самого отца. Соврал, что идет на экзаменационный концерт в консерваторию, благо как раз подходил конец семестра. Уже попав внутрь театра, проходя по скрипучему паркету через роскошный, поразивший богатством отделки красно-золотой зал, Леня понял, что ему придется сидеть рядом с барышней, купившей у него билет, которая, конечно, его узнает и будет неудобно. Но барышня, занявшая свое кресло как раз перед тем, как подошел Леня, его не узнала. Она вообще не обращала ни на кого внимания, сосредоточенно изучая программку. Леня немного потоптался возле своего места, не зная, стоит ли ему поздороваться или тоже делать вид, что он ее не знает. Решил, что ему лучше молчать. Поддернул брюки и сел, краем уха услышав хихиканье слева. Обернулся, через несколько мест от него сидела девочка лет 7 с бабушкой и смотрела на его ноги. Леня проследил за ее взглядом и смутился. Поддернутые штанины теперь не доставали до ботинок, между брючиной и носком оставалась полоска голой ноги. Леня поспешно спрятал ноги под сиденье, отчего ему стало совсем неудобно. Черт возьми, когда уже потушат свет, и все будут смотреть на сцену, а не на него. Еще и воротник рубашки натирал шею. Очень хотелось ослабить узел галстука. Леня чувствовал себя слегка придушенным. Наконец дали третий звонок, и представление началось. По сцене порхали женщины в пышных юбках и мужчины в сюртуках и цилиндрах под очень знакомый вальс Штрауса. Леня машинально отыгрывал ту же мелодию на колене, поражаясь, насколько полнее, сочнее и ярче звучит знакомая музыка в исполнении оркестра. Но только вальс отзвучал, и пары замерли в поклоне, раздался такой пронзительный визг, что Лене захотелось закрыть руками чувствительные уши. На сцену вылетела миниатюрная девушка в матроске и коротком передничке, невероятно высоким сопрано, заголосившая про то, что чертову дюжину детишек растила дома матушка моя. «Песенка Пипиты из «Вольного ветра»,» прошептал кто-то за Лениной спиной. На программке Леня сэкономил, поэтому поверил голосу на слово. Девчонка металась по сцене, то запрыгивая на барную стойку, то танцуя с одним из моряков, и очень соответствовала прозвищу дьявола. Во всяком случае, голос у нее точно был дьявольский, слишком высокий, слишком резкий на Ленин вкус. Да и в целом она была слишком шумная, суматошная. Но зрителям нравилось, они долго аплодировали, когда номер закончился. После вышла еще одна девушка с уже более приятным голосом, исполнившая карамболину. Появились три доблестных гусара с песней Никиты Батурина и высокий баритон, спевший «Я цыганский барон, я в цыганку влюблен». Леня впервые был в оперете и с интересом наблюдал за всем, что происходило на сцене, больше внимания, однако, обращая на музыку, на то, как звучит оркестр, как поют солисты. Не всегда, кстати, чисто. Барон пару раз не попал в ноты, отчего Леню буквально передергивало. Позже он убедится, что идеальный слух чаще становится проклятием, чем даром. Так Леонид Витальевич органически не сможет преподавать, ибо малейший фальшивый звук, произведенный учеником, будет приводить его в бешенство. Но что еще хуже, он не сможет ходить на творческие вечера коллег, презентации их альбомов и прочие сборища, которые нельзя покинуть, отпев свою песню, а нужно сидеть весь вечер в зале и слушать. На него будут обижаться, считать снобом, влюбленным только в собственное творчество, не понимая, что ему физически плохо от нечистого звука. Первое отделение закончилось. Зрители начали вставать со своих мест. Не знавший, как правильно себя вести, а потому ориентировавшийся на других Леня, тоже поднялся. «Как вам концерт?» – услышал он знакомый голос. Повернулся. Барышня теперь смотрела на него и улыбалась. Кажется, не узнала. Ну еще бы, он тогда был замотан в шарф по самые глаза. «Мне кажется, вторая скрипка постоянно фальшивит», – продолжила девушка. «Этим плох первый ряд, каждый огрех слышен и виден. Ну, вы знаете, у меня здесь абонемент, всегда сижу именно на этом месте». Леня ушам своим не поверил. «Абонемент, значит». «А вы любите оперету? Меня, кстати, Мария зовут». «Леонид». Леня осторожно пожал протянутую руку, не зная, что еще с ней делать. Барышня засмеялась. «Голос у вас знакомый, манера говорить. Мы где-то встречались?» Леня не успел придумать, что сказать, но девушка и не ждала ответа. Ее уже волновало другое. «Вы в буфет? Пойдемте вместе. Так скучно ходить в оперету одной. Но вы ведь понимаете, среди мужчин редко встречаются ценители настоящего искусства. А вы заядлый театрал? Не совсем. Лёнина не совсем относилась и к театру, и к буфету, но деваться было некуда. Он повел даму по коридору в том же направлении, куда двигалась толпа. Послушно занял очередь у буфетной стойки, размышляя, сколько у него денег. На бутерброды с колбасой и лимонад хватало. Но, наверное, девушку надо угощать кофе и пирожными. «Я буду эклер», – пропела ему на ухо Мария. Пришлось взять ей пирожные и кофе, а себе газировки. «Не люблю сладкое», – соврал он. «Так вы часто ходите в театр?» Лёня на всякий случай кивнул, рассматривая собеседницу и тщательно избегая слишком большого выреза ее платья. «Она ведь замужем. Кольца на пальце нет. Но кто тогда инженер Гена, с которым она была в тот вечер? Сколько же ей лет? 20? 22?» Маша наклонялась к его уху, чтобы он слышал ее в многоголосом шуме буфета, что было совершенно лишним с его-то слухом. И каждое ее приближение отзывалось внутри Лени каким-то томительным волнением, название которому он сам бы не нашел. Ему хотелось еще и еще покупать ей пирожные, вот только денег уже не было. К тому же раздался звонок, зовущий зрителей в зал. «Ну пойдемте, пойдемте скорее», – потянула его за руку Мария. «Там сейчас Гиаркот спеть будет». Леня понятия не имел, кто такой Уотс. Нет, конечно, слышал фамилию много раз, и от Ангелины в том числе, но понять всеобщего женского сумасшествия вокруг него не мог, так что было весьма любопытно. Они заняли места как раз перед тем, как раскрылся занавес. И появился он. Во фраке, с галстуком бабочкой, статный. Едва он шагнул на сцену, зал зааплодировал, но стоило ему открыть рот, воцарилась благоговейная тишина. Леня видел, как подалась вперед и замерла Мария, не сводя глаз с человека на сцене. А он спел что-то про Баедерку, которую он готов все отдать за нежное слово. Хорошо пел красивым глубоким голосом. Лене нравился звук, но еще больше нравилось то сдержанное достоинство, с которым Отц исполнял партию, а потом кланялся перед неистующим залом. «Браво! Бис!» – раздавались отовсюду экзальтированные выкрики. Леня наблюдал и за артистом, и за публикой, и ему было удивительно, как такое спокойное поведение вызывает такую бурную реакцию. И восхищенные взгляды, как у Марии, которая только что шептала ему на ухо какой-то бред в буфете, а теперь словно забыла о его существовании, просто пожирала глазами Отца. Отц спел еще несколько вещей с тем же успехом, но чем больше он пел, тем чаще из зала кричали «Мистер Икс! Принцесса цирка!». Певец также спокойно кивал, показывая жестом, что слышит. Потом вдруг ушел за кулисы и через секунду вернулся в черной маске. Тут зал просто сошел с ума. Аплодисменты не смолкали минут 5, хотя он еще даже не начал петь. А когда начал, Ленька ловил каждое слово, совершенно очарованный музыкой и текстом, и, главное, исполнением, трагизмом, который вкладывал певец в каждое слово. Снова туда, где море огней, снова туда, тоскою моей, светит прожектор, фанфары гремят. Публика ждет, будь смелей, акробат, со смертью играю, смелый дерзок мой трюк. Все замирает, все смолкает вокруг. Слушая скрипку, дамы в ложах вздохнут, скажет с улыбкой храбрый шут. И Ленька хлопал вместе со всеми, только что бис не кричал. И когда дали занавес, и они с Марией шли в гардероб, уже охотно обсуждал с ней и Отца, и преимущества лирического баритона, и манеру исполнения. Он поразительно точно интонирует – восхищался Леня, пока они стояли в очереди за верхней одеждой. «А вы разбираетесь в музыке?» – вдруг заметила Мария. «Вы музыкант?» «Почти», – уклончиво ответил Леня, замечая, как все больше разгорается интерес в ее глазах. «Я играю на фортепиано и...» «Номерок», – требовательно перебила его гардеробщица. Он протянул сразу два номерка – свой и Марии. Гардеробщица подала ему сначала каракулевую шубку, которую он неловко надел на плечи девушки, а потом вынесла его пальто. «Пришейте петельку, молодой человек», – сурово сказала она. «В следующий раз не возьму». Леня с тоской подумал, когда он будет-то в следующий раз, и бездумно влез в рукава. «Пойдемте». Он обернулся к Марии и увидел, как переменилась спутница в лице. С какой брезгливостью рассматривал его старое пальто, болтавшееся на тощем Леньке, как на вешалке. «Так где вы учитесь?» – уточнила она. «В консерватории?» «Нет, я готовлюсь поступать», – торопливо пробормотал он. «Я работаю в Елисеевском». «Продавец?» – фыркнула девушка. «Рабочий на складе». «Понятно». Они вышли на улицу. Леня собрался проводить ее до метро. Ему, кажется, предстояло добираться домой пешком. Последние деньги были потрачены в буфете. Но Мария решила иначе. «Ну что ж, до свидания, рабочий на складе Леня», – насмешливо проговорила она. «Теперь я вспомнила, где вас видела. Это ведь вы продали мне билет». И Леня разом понял, что не нужно ее провожать до метро и договариваться о новой встрече. А он-то дурак уже представлял, как они будут вместе хотя бы изредка встречаться вот тут, в театре. Он словно почувствовал дистанцию, разом возникшую между ним, деревней, и городской девочкой, которую мог бы заинтересовать театрал в костюме, но не рабочий склада, пусть даже знаменитого Елисеевского, в болтающемся на костях пальто. И дело было даже не в заикании, в кои-то веки. «До свидания». Домой он добрался за полночь, все уже спали, так что Леня беспрепятственно прошел в ванну и стоял под душем долго-долго, приводя в порядок мысли и пытаясь успокоиться. Состоялось его первое знакомство с совершенно иной Москвой и иной жизнью, красивыми платьями с глубокими вырезами и блеском театральных лож, восхитительной музыкой и соблазнительными пирожными в буфете, восторженными аплодисментами и жадными взглядами обезумевшей публики. Жаль только, что закончилось оно так банально и глупо. Впрочем, он сам виноват, сам. Нужно было больше молчать и раньше исчезнуть, как таинственный мистер Икс. «И что ты наделал? А еще врач называется. Боря, ты с ума сошел?» Полина в ужасе смотрела на пустую бутылку из-под коньяка и дремлющего в кресле волка. «Среди бела дня, Боря, ему же вообще пить нельзя. Все ему можно», – проворчал Борис, аккуратно задвигая ногой вторую наполовину опустошенную бутылку подальше, под стол, куда успел ее засунуть за секунду до появления жены. «Не шуми, а то он проснется, и все повторится сначала. У Леньки стресс, ему нужно расслабиться». «А ты что, психолог по совместительству? Кстати, о работе. Ты как в таком виде собираешься ехать в больницу?» Продолжала возмущаться Полина, однако убавив громкость. «Не поеду никуда, я уже позвонил. На сегодня вот она, моя работа», – вздохнул Борис. «Не делай такие глаза, там ничего срочного, я вполне могу взять отгул». «Боря, так нельзя. Если у Лени проблемы, их нужно решать. Делом, а не алкоголем». «Поля, успокойся. Уже решаем. Мирон отзвонился, он держит ситуацию под контролем. Там обнаружились какие-то новые подозреваемые, опрашивают свидетелей. Потом еще будет заключение судмедэксперта. Словом, это все надолго. А Леньке надо прийти в себя, подальше от чужих людей. Не дай бог журналисты что-нибудь унюхают. У него еще концерты запланированы, юбилей скоро. А какие концерты, когда он разобран и запинается на каждом слове? Вы хотя бы Наталью предупредили? А с каких пор ты за нее переживаешь? Вы снова подруги, я что-то пропустил?» Поля покачала головой и стала собирать с письменного стола мужа грязную посуду, бокалы из-под коньяка, бутылку и наполненную до краев пепельницу. «Она имеет право знать, где он и что с ним. Вот и все». «Она дала ему по морде в СИЗО, устроила отвратительную сцену при посторонних». «Безосновательно, конечно», – ядовито заметила Полина и вышла из комнаты. Вернулась она с пледом и подушкой. На вопросительно поднятую бровь мужа пожала плечами. «Если он не в состоянии дойти до кровати, то пусть хотя бы не простудится. И на твоем месте я бы вызвала Настасью. Она, как никто, умеет приводить его в чувство». «Женщина, коварство ваше имя», – продекламировал Борис, наблюдая, как Поля заботливо подсовывает под голову спящего друга подушку и укрывает его пледом. «Предупреди жену и вызови любовницу. И это говоришь мне ты. Интересно, как бы ты себя вела, будь на месте Леньки я?» «Убила бы козла, не раздумывая», – спокойно отозвалась Полина. Посещение театра оперетты оставило Леньке неизгладимые, но двойственные воспоминания. С одной стороны, разочарование и несбывшиеся надежды в лице Марии, а с другой – блистательный мистер Икс с его глубоким, волнующим голосом, так органично ложившимся на музыку, вызывающую сумасшедшую реакцию публики. Леня всерьез заинтересовался Георгом Моцом. Со следующей зарплаты выкроил деньги на билет в кино и посмотрел уже полную версию мистера Икса на экране. Потом удалось подработать за приболевшего грузчика ночной смены и приобрести пластинку отца. Проигрыватель в доме отца имелся. Лика постоянно гоняла на нем пластинки со сказками, причем имела дурную привычку поставить пластинку фоном и не слушать. Леню вообще раздражала ее манера создавать шум. Она могла включить проигрыватель и телевизор одновременно и в образовавшейся какофонии звуков делать уроки. Поэтому пластинку он слушал исключительно в те редкие часы, когда оставался дома один. Обычно это случалось в выходные, если Ангелина вытаскивала мужа и дочь в театр или на очередную выставку. Леню никогда с собой не звали, видимо, не предполагая, что ему тоже может быть интересно. Они даже не знали, до какой степени стал ему интересен театр, особенно оперетта. О его новом увлечении знали только Боря по бесконечным письмам в Сочи и Тамара Матвеевна. Леня так искренне благодарил ее после новогоднего гала-концерта, с такими горящими глазами рассказывал об увиденном, что растроганная завскладом пообещала как-нибудь снова раздобыть для него билеты. И сдержала свое обещание. За полгода Леня еще дважды был в оперете, посмотрел «Сильву» и «Вольный ветер». И тот, и другой спектакль его впечатлили, но все же с отцом это было несравнимо. Леньке нравилось в нем все, от голоса до манеры держаться на сцене. Он хотел фрак, как у отца, прическу, как у отца, походку и фигуру, как у отца, и даже петь, как отец. Разумеется, он подобрал все песни, какие были на пластинке. Севастопольский вальс, подмосковные вечера, за фабричной заставой и особенно близкую сердцу, чуть ли не до слез, «Черное море мое». Если удавалось остаться одному, наигрывал их потихоньку, чтобы не потревожить соседей, подпевая. Вдруг выяснилось, что ему удобно петь в той же тесситуре, что и отцу. И Леня с удивлением осознал, что у него вполне оформился голос, и он, судя по всему, высокий баритон. Он еще не отдавал себе отчет, что с большим удовольствием поет, нежели играет, что каждое его домашнее занятие музыкой превращается в концерт. Он стремится быстрее отделаться от очередного задания Петра Михайловича, чтобы больше времени до прихода домашних осталось на песне. Кроме того, Леня неосознанно начинал петь, оставшись в одиночестве. В душе, на складе, по дороге от метро до дома. Ему не просто нравился звук собственного голоса. Ему нравился сам процесс звукоизвлечения. Нравилось, что во время пения фразы звучат ровно, гладко, без осточертевшего заикания. Нравилось представлять себя на сцене, в лучах софитов, обласканного вниманием восторженных зрителей. Мечты были хорошей защитой от реальности, в которой он таскал ящики с консервами и, продрогший, как дворовая собака, плелся на очередное занятие к Петру Михайловичу. На одном таком занятии все и произошло. Он сидел за пианино в тесной, насквозь пропавшей кошками, у Петра Михайловича их было 4, комнате своего педагога и обреченно разминал руки. Обреченно, потому что был совершенно не готов к уроку. Эти выходные отец и Ангела провели дома, и позаниматься он не смог. До вступительных экзаменов в консерваторию оставалось меньше 2 месяцев, и Петр Михайлович давал все больше заданий, все чаще повторял, что Леня бездарный лентяй, и по пальцам Леня тоже получал с завидной регулярностью. Он уже представлял, как сейчас откроется дверь, войдет, шаркая ногами в полосатых тапках, Петр Михайлович, встанет возле пианино и будет наблюдать за Лениными мучениями в попытках сыграть с листа, брезгливо морщась и качая головой. Но Петр Михайлович все не появлялся. Он поил чаем на коммунальной кухне какую-то седовласую даму. Когда Леня пришел на занятие, она уже была там, и Петр Михайлович велел ему идти в комнату разогревать руки, обещая, что придет с минуты на минуту. Надо было бы воспользоваться шансом и хоть раз сыграть чертову пьесу, пока есть время и инструмент. Но Леня после рабочего дня совершенно не лез в голову Бах. В последнее время его все чаще одолевала тоска. Он соскучился по дому, по бабушке, по морю. В Сочи сейчас уже тепло, сирень цветет, и можно ходить в одной рубашке. А тут серость, слякоть и холод собачий, даже шапку не снимешь. Чтобы как-то себя развлечь и привести в рабочее состояние, Ленька начал наигрывать так полюбившуюся ему песню «Черное море мое», подпевая в полголоса. «Тот, кто рожден был у моря, тот полюбил навсегда белые мачты на рейде, в дымке морской города». На этих словах перед глазами неизменно возникал Сочи, каким его видел однажды с палубы прогулочного катамарана. Чудом они с Борькой упросили капитана взять их на борт вместе с отдыхающими. Раскинувшиеся в несколько рядов друг на другом домики, шпиль морпорта и кружащиеся над ним чайки. Кажется, все было в другой жизни. «Море в далекие годы пело мне песни, как мать. Море меня научило грозные бури встречать. Дорог мне кубрик матросский, скромное наше жилье, самое синее в мире, черное море мое». Удивительно точные и близкие ему слова Ленька пел, казалось, не голосом, а душой, истосковавшейся по родному городу и привычной жизни. Он даже не заметил, что в комнату кто-то вошел. Только когда доиграл, и сзади раздалось несколько хлопков, вздрогнул от неожиданности и обернулся. «Браво! Браво, молодой человек!» Седовласая гостья Петра Михайловича стояла, привалившись к косяку, и насмешливо на него смотрела. «Очень недурно!» «Ой, ну о чем ты говоришь, Валечка?» На пороге появился раздраженный Петр Михайлович. «Еще мне не хватало песенок. Он и так ни черта не делает. С чем ты собираешься поступать, лодырь? Что ты будешь играть на вступительном экзамене? Хорошо темперированный клавир?» Леня пожал плечами. «А что еще, если именно он входит в обязательную программу? И какая разница, что играть и как? Ему ведь популярно объяснили в прошлом году. Главное иметь своего преподавателя в приемной комиссии». «Погоди, погоди!» – замахала на него руками Валечка. «Молодой человек, а вы только песенками увлекаетесь? Или еще что-то спеть можете?» Леня оторопел от такого вопроса, отвечать не стал. В последнее время он выработал привычку избегать лишних разговоров, которые его только компрометировали. Вместо ответа заиграл вступление к арии мистера Икса. Леня 100 раз ее пел дома, даже немножко изменил аранжировку, как ему показалось, сделав начало ярче, эмоциональнее, чем в оригинале. Он спел первые 2 куплета и на строчке, слушая скрипку «Дамы в ложах вздохнут», сам себя оборвал, заметив полной иронии выражение лица Петра Михайловича. Смутился, покраснел и захлопнул крышку пианино. «Простите, Петр Михайлович, я сегодня не готов. Я пойду». Он вскочил со стула, но путь ему перегородила Валечка. «Погодите, погодите, молодой человек, куда же вы так спешите? По-моему, вы очень даже готовы. Вы просто готовый певец с потрясающе красивым баритоном. Давайте же, наконец, знакомиться. Меня зовут Валентина Ивановна, а вы Леня, то есть Леонид, Леонид Волк». «Чудесно, чудесно». Она улыбалась и смотрела на него, словно любуясь. «Петя, как ты посмел скрывать от меня этого мальчика?» «Еще не хватало», — возмутился Петр Михайлович. «Он поступает на отделение фортепиано и будет весьма посредственным пианистом», — перебила его Валентина Ивановна. «Ну хорошо, обычным пианистом. Знаешь, Леня, что с тобой произойдет дальше? Я тебе расскажу. 5 лет ты просидишь за пианино, окончательно испортив фигуру, заработаешь сколиоз, геморрой, артрит. Ладно, это даже не важно. Ты закончишь консерваторию и отправишься по распределению куда-нибудь, скажем, в Урюпинск. Работать преподавателем музыки в местном музучилище. Кстати, а в Урюпинске есть музучилище? Днем будешь учительствовать, а по вечерам, чтобы хоть как-то заработать, станешь играть в затрапезном кабаке жующей и пьющей публике. Нравятся перспективы?» Перспективы Лене совершенно не нравились. Он как-то не задумывался о будущем. Поступление в консерваторию казалось ему конечной целью, а не отправной точкой. «А между тем у тебя очень красивый голос, и, насколько я могу судить по услышанному, неплохой диапазон. Мутация почти закончилась. Голос еще не окреп, но это дело наживное. Если будешь заниматься и перестанешь копировать отца, он оформится окончательно. Не будь дураком, мальчик. Поступай на вокальное отделение». «К нам?» чуть ли не закричал Петр Михайлович. «Упаси Боже!» – спокойно парировала Валентина Ивановна. «Только не к вам. Есть множество достойных учебных заведений, где мальчика не испортят. Как насчет отделения музыкальной комедии ГИТИСа?» «Ну, конечно!» – пробормотал Петр Михайлович. «Оперетки?» «Да, оперетки. Почему бы и нет?» «А ты ничего не заметила? Твоя будущая звезда опереты профнепригодна. Он заикается». Леня, который их диалог слушал, боясь пошевелиться, выдохнул. «Ну вот и все. Можешь расслабиться. Помечтал и хватит. За 5 минут в фантазиях он уже поступил в неведомый ГИТИС, выучился петь, стал настоящим мистером Иксом на сцене московской опереты и спел его арию под восторженные крики «Браво!» зрительниц, среди которых, конечно же, была Мария, смотревшая на него глазами, полными обожания. И все разбилось об очень простую фразу «Он заикается». И на сей раз Петр Михайлович говорил чистую правду. «Заикается?» – озадаченно переспросила Валентина Ивановна. «Я думал, он просто так разговаривает распевно». «Ты заикаешься, Леня?» Леня кивнул и стал собирать ноты. «Я все-таки пойду». «Погоди. Нет, мне решительно жаль терять такой голос. А вкупе с музыкальностью тем более. У него ведь абсолютный слух, да, Петя?» «Да», – буркнул Петр Михайлович. «И абсолютная бестолковость. Валя, прекрати заниматься ерундой. Я поставлю тебе голос за месяц. Мы успеем ко вступительным экзаменам. А дикция... Знаешь, у меня есть подруга, прекрасный педагог по сценной речи. Она какие только дефекты не исправляла. От вологодского говора до шепелявости. Нужно тебе ей показать. Леня, ты должен ко мне прийти. Завтра в 18:00. Запоминай адрес. Улица Горького». Леня тоскливо смотрел на фонтанирующую энергию тетеньку, которая уже все продумала и распланировала. Вот только у него не было денег на еще одного педагога или даже 2, если за него возьмется ее подруга по какой-то там сценной речи. Да и бесполезно, уж сколько раз пытались лечить его заикание. Нужно прямо сейчас объяснить, что ничего не получится. Но Валентина Ивановна не дала ему и рта раскрыть. «Значит так, завтра в 18:00 и не опаздывай. Адрес лучше запиши, да вот прямо на нотах. И постарайся в течение дня поменьше болтать. Я хочу проверить все возможности твоего голоса». Лёня и сам не понял, как оказался на улице с адресом, записанным на обложке нотной тетради, и ощущением абсолютно глупого, безосновательного счастья. «Очень хорошо, Лёня. А теперь попробуй спеть вот это». Валентина Ивановна протянула ему нотный лист. Лёня покосился на инструмент, но его добрая фея отрицательно покачала головой. «Без сопровождения. Я хочу услышать, как ты поешь с листа». Задачка непростая, если учесть, что Лёня никогда в жизни не слышал никакого забытого мусоргского. Но годы в музыкальной школе и уроки сольфеджио даром не прошли, и он пропел, постепенно убыстряя темп. Он смерть нашел в краю чужом, в бою с врагом, но враг друзьями побежден, друзья ликуют только он, на поле битвы позабыт, один лежит. Уже в процессе понял, что не успевает вдохнуть между фразами, так что конец вышел скомканный. Но Валентина Ивановна, кажется, была довольна. «Молодец, Лёня, молодец! А теперь послушай, как это должно звучать». Она стала играть, и Лёня, сориентировавшись, подхватил строчку, на сей раз успевая хватать воздух. «Умница! Только стоять нужно ровно, чтобы звук опирался на дыхание. И дышать животом, а не грудью. И артикуляция, конечно. Ладно», — оборвала она сама себя. «Техника — дело наживное. Главное, что у тебя хороший диапазон. Честные полторы октавы. Замечательный тембр, который, поверь мне, с возрастом станет просто сказочным». «С возрастом?» — уточнил Лёня. «Годам к 50», — улыбнулась Валентина Ивановна. «Да-да, тебе рано о том думать. Зато сейчас есть сила, мощь, которые потом уйдут. И слух. Боже мой, какой у тебя слух, мальчик. Певцы с абсолютным слухом – такая редкость». Лёня разглядывал носы своих ботинок, не зная, куда девать глаза. За сегодняшний вечер он услышал больше добрых слов, чем за весь год, проведенный в Москве. Валентина Ивановна заставила его спеть все песни, которые он знал. Потом сама села за фортепиано и гоняла его по трем октавам, выясняя вокальные возможности подопечного. Потом напоила чаем с конфетами Мишка, которых Лёня слопал половину вазочки. А она только смеялась и говорила, что для певца сладкое чрезвычайно полезно. За чаем и выяснилось, что Валентина Ивановна – преподаватель вокала в ГИТИСе. «И если бы не твое заикание, я бы однозначно сказала, что тебе нужно поступать к нам, на мускомедию», – говорила она, подливая Лёне чай. «Но ты ведь понимаешь, что оперетта – не только пение, но и игра актера, реплики, диалоги с партнерами. Заикающийся артист – это нонсенс. Остаются только классические вокалы. Нам придется сильно постараться, чтобы убедить приемную комиссию. Что ж, Лерочка задерживается. Мне не терпится услышать ее мнение насчет тебя». И Леня покорно ждал Валерию Павловну, которая оказалась еще более почтенной дамой лет так 80, в старомодном черном платье с белым кружевным воротником и очень строгим взглядом. Она первым делом уселась за стол, потребовав свою порцию чая, и Лёне пришлось пить третью чашку в странноватой компании. «Значит, вот оно, твое юное дарование», — скептически произнесла дама, опуская в чашку печенье. «И что, такой удивительный голос, что ты украла его у мерзкого старикана?» «Лера, я попросила бы. Ты ведь знаешь, что Петр Михайлович...» «Старый кобель», — закончила за подругу Валерия Павловна. «И тебя все тянет на приключения». «Лера, мальчик за столом». «И твой мальчик вырастет в такого же», — фыркнула она. «Все мужики одинаковые». «Ладно, юное дарование, рассказывайте, откуда вы к нам приехали». «Из Сочи», — первый раз с момента ее прихода подал голос Леня. «О, боже! Ну-ка, повтори, добыл бобров-бобыль». «Да, был бы бобров-бобыль», — послушно полупропел Леня. «Валя, ты издеваешься?» «Я могу устранить шепелявость, и то частично. Я могу поставить нормальную артикуляцию. Но я не лечу заикание. Для этого есть дефектологи, психологи, черт знает кто еще. Ты вообще о чем? Однозначная профнепригодность». Валентина Ивановна помрачнела. Похоже, она надеялась, что подруга сотворит чудо. «Ты считаешь? Но такой голос, Лера. И фактура, и музыкальность». «Не вижу я никакой фактуры. Провинциальный задохлик». «Лера, я тебя уверяю, через 10 лет от него будут сходить с ума не только девки, но и такие старые клячи, как мы. Я не доживу». Леня разглаживал ногтем блестящую фольгу от конфеты, делая ее идеально гладкой. Ну, а чего он ожидал? Все было и так понятно. Он заика, профнепригодный для актерской карьеры. «Значит, будем поступать на вокальное отделение Гнесинки», решительно произнесла Валентина Ивановна, «и учиться на академического певца». Похоже, оптимизм был ключевым свойством ее характера. Впоследствии Леонид Витальевич часто вспоминал трех женщин, подкармливающую его за вскладом Тамару Матвеевну, безгранично верящую в его энтузиастку Валентину Ивановну и бабу Тасю, но о ней позже. Что разглядели они тогда в тощем закомплексованном мальчишке? Или просто срабатывал материнский инстинкт – накормить, обогреть, помочь? Журналисты, готовя о нем статьи или телепередачи, очень любили использовать слово «сирота», рассказывать трогательную историю о мальчике, который рос без матери, выжимая слезу у читателя или зрителя. Волк, если удосуживался посмотреть подготовленный материал, всегда вычеркивал этот бред. Не был он сиротой. И уж от чего-чего от нехватки женского внимания не страдал. Ни в обласканном бабушкой детстве, ни в прошедшей под покровительством его пожилых фей юности, ни тем более потом. Но вокальное отделение Академии Гнесиных Леню не слишком привлекало, как и название специальности «Академический вокал». К тому моменту ему уже осточертело все, что так или иначе связано с классикой. А вот опереты и эстрады казались действительно интересными жанрами. Там живые эмоции, там восхищение зрителей, там ритмичная относительно современная музыка, в конце концов. Когда Валентина Ивановна предложила ему уроки вокала, Леня не знал, как быть. С одной стороны, очень хотелось бросить занятия с Петром Михайловичем и переключиться на пение. С другой, фортепиано и консерватория представлялись той самой синицей в руках, а вокал оставался журавлем в небе. Еще год промается грузчиком, скрывая от родных, что никуда не поступил? Нет, просто невозможно. Хорошо бы брать уроки у обоих, но где взять деньги? Хотя Валентина Ивановна и речи не заводила об оплате, Леня сам понимал, что не может заниматься бесплатно. В таком душевном раздрае он находился уже несколько дней, не зная, что же делать, не подходя к инструменту и не появляясь ни у того, ни у другого преподавателя. Когда вдруг отец, придя вечером с работы, позвал его на лестничную клетку поговорить. Леня вышел за ним, судорожно соображая, мог ли папа узнать о его мифическом обучении в консерватории, и если да, то что теперь делать. Но у Виталия Волка были совершенно другие заботы. «Леня, послушай меня внимательно», – серьезно сказал он, облокотившись руками на перила. «Меня переводят в Будапешт. Пока на 2 года, возможно, на дольше. Ангела и Лика едут со мной. Ты должен понимать, это шанс посмотреть другую страну. Лика будет учиться при посольской школе. Я бы взял и тебя, но, во-первых, у тебя консерватория, вряд ли получится перевестись. Да и я не знаю, как обстоит дело с музыкальным образованием в Венгрии». Леня мрачно смотрел на отца. «А во-вторых, я тебе там абсолютно не нужен, как и во всей твоей жизни», – думал он. «Поэтому я отправляюсь в Сочи к бабушке. И, ну, и если все-таки поступаю, мне дают общежитие. А во-вторых, Леня, ты уже взрослый человек. Я думаю, что могу доверить тебе квартиру. Поливать цветы, следить за колонкой, поддерживать порядок. Вот все, что я от тебя хочу». Леня кивал, не веря своему счастью. «Он будет жить один, в тишине, без утренних воплей Ангелы мне нечего надеть, без постоянно бормочущего телевизора, без назойливой Ники и равнодушного отца, молчаливой тенью маячившего в гостиной до глубокой ночи. Просто невероятно». Но сюрпризы в тот день не закончились. Вечером Леньку послали в магазин за хлебом и кефиром. Ангела опять забыла, что нужно приготовить ужин. И, проходя мимо почтового ящика, Леня, как обычно, заглянул внутрь и обнаружил письмо. У них с Борькой весь год велась активная переписка, так что почтовый ящик стал для Леньки лучшим другом. Он достал письмо и стал читать на ходу. «У меня 2 новости», – писал Борька. «Хорошая и плохая. Начну с плохой. Вчера похоронили деда. Ну, ты знаешь, он уже сильно болел, никуда не выходил, последний месяц нас с мамой даже не узнавал. В общем, все это очень грустно. Но есть и хорошая новость. Я еду к тебе. Встречай с песнями. Мамка уже в курсе, махнула рукой, говорит, делай, что хочешь. Она считает Москву гиблым местом, но учиться где-то надо, и я ей обещал, что поступлю в медицинский институт. Не все же мне санитаром полы мыть. Институт на нее подействовал. Так что ты разузнай, есть ли в Москве медицинский институт и как туда поступить. А если не поступлю в медицинский, то поступлю еще куда-нибудь. Главное, чтобы общежитие дали. Я-то не москвич, как некоторые, мне жить негде». Борька еще спрашивал, что везти из Сочи. Не соскучился ли Леня по чурчхеле и домашнему вину. А то он захватит. В общем, хохмил в своей обычной манере. Но Ленька уже не обращал на это внимания. Он был безумно счастлив. Борька едет в Москву. И ему есть где жить, даже если он никуда не поступит. А он, конечно, с первого раза не поступит, это же Москва. Но они снова будут вместе, остальное совершенно не важно. Самое удивительное, что Борька поступил. С первого раза и без малейших сложностей. Во всяком случае, так показалось Леньке. Все вообще сложилось самым удачным образом. Сначала уехал отец, пребывавший в радостном возбуждении Ангелой и ворчащий, недовольный переменами Ликой. И Леня 3 дня наслаждался свободой. До дурения слушал музыку, пел то под проигрыватель, то аккомпанируя себе на пианино, валялся на диване и просто отсыпался. А потом приехал Борька, и они гуляли по Москве, ездили на Воробьевы горы и в Сокольники, катались, как в детстве, на каруселях в парке Горького, ели мороженое, проматывая Ленькину зарплату и Борькины сбережения на Москву. Документы Борька подал во второй медицинский. С легкостью прошел собеседование, записался на подготовительные курсы. Днем ходил на них, а по вечерам зубрил билеты под Ленькино вялое перебирание клавиш. Дня через два он не выдержал. «Какой-то ты странный. Ты настолько уверен, что поступишь, что решил последние недели валять дурака?» Леня отрицательно покачал головой. «Я вообще не уверен, что поступаю в консерваторию». У Борьки аж учебник упал. Он про Ленькину консерваторию целый год в письмах читал, и тут на тебе. И Ленька начал рассказывать то, о чем не решался написать. Про встречу с Валентиной Ивановной, про эстраду и отца, про музыкальную комедию и гитис. В конце даже сыграл Борьке несколько песен из своего, точнее, отца репертуара. Боря сидел чуть ли не с открытым ртом, ошеломленный таким Ленькой, поющим, увлеченным, с горящими глазами. «В общем, все дело в моем заикании», — подытожил он. «Как всегда». «Слушай, так может, пора уже с ним разобраться? Здесь все-таки Москва, не наша деревня. Неужели нет специалистов?» Борька заразился его энтузиазмом и уже готов был прямо сейчас искать чудо-врача, который исцелит Ленькин недуг. Ленька пожал плечами. «Я никого в Москве не знаю. Отцу не надо было. Мне что, идти по больницам и вот так с улицы спрашивать? И потом, сколько московских профессоров в Сочи приезжало? И толку?» «Ну да», — задумчиво согласился Борис. А на следующий день, придя с занятий, заявил. «Собирайся, мы едем в Павловский Посад». «Куда?» Ленька только что вернулся со смены, помылся и улегся на диван с единственным желанием, чтобы его не трогали хотя бы пару часов. Сегодня, как назло, машины с товаром шли одна за другой, и он чертовски вымотался. «В Павловский Посад. Город такой под Москвой, платками славится. Эх ты, год прожил в столице и ничего не знаешь». «Что мы там забыли? Платочек?» «Иронизируй». Борька деловито проверял карманы, подсчитывая деньги. «Так, главное бумажку с адресом не потерять». «Ну чё ты разлёгся? Поехали лечить твое заикание. И найди мне кусок мыла, полотенце для рук и расчёску». Лёня ничего не понял, но с дивана поднялся и всё требуемое собрал. Объяснял ему Борька уже по дороге, когда они тряслись в автобусе, забравшись в самый конец, придавленные со всех сторон бабками, сумками и авоськами. «Я стал спрашивать среди ребят, которые со мной на курсе занимаются, вдруг кто знает специалиста по заиканию? Ну ты же понимаешь, на врачей часто идут учиться дети медиков, династия, все дела». Думаю, вдруг у кого папа там или дедушка профессор какой-нибудь. А нашлась бабушка. Баба Тася ее зовут. Только она не врач совсем. В этом месте Борька перешел на шепот. А кто? Ну, знахарка, что ли. Я сам не понял. Но пацанчик сказал, вариант надежный. Она его самого от инуреза вылечила. От чего? Писался он, если по-простому. Че ты ржешь? Ничего смешного. Парню 17 лет, а он по ночам в штаны делает. С девушками встречаться не может. Трагедия, между прочим, похлеще твоей. Ну и бабка ему инурез заговорила, как рукой сняло. Так что прекрати ржать и давай проталкивайся к выходу, скоро наша остановка. Надо еще магазин тут найти какой-нибудь продуктовый. Пацан сказал, она деньги за работу не берет, с ней продуктами надо расплачиваться. Борь, ты с ума сошел? Мы что, к колдунье едем? Ты веришь в эту чушь? Ты же комсомолец. Ой, брось, пожалуйста. Веришь, не веришь, какая разница? Давай попробуем, что мы теряем. Смотри, вон магазин. В магазине Борька купил пакет пряников, чай, какие-то карамельки, булочку и кусок колбасы. Сказал бы, я бы из Елисеевского принес нормальную, докторскую, ворчал Леня. Ладно тебе, столичный привереда, хорошая колбаса. Так, дружески переругиваясь, они отыскали нужный дом. Маленький одноэтажный, с единственным окошком и покосившимися ставнями. Возле дома росла огромная береза, раза в три превышавшая его по высоте, и весь дом оказывался в тени дерева. Звонка на двери не нашлось. Борька постучал. «Входи, кто пришел!» – раздался голос изнутри, однако навстречу им никто не вышел. Борька толкнул дверь и переступил порог первым. Ленька за ним, чуть не стукнувшись лбом о низкий наличник. В комнате царил полумрак, то ли из-за толстого слоя грязи на оконном стекле, то ли из-за плотно закрывавших его веток березы. Хозяйка домика обнаружилась не сразу, только когда глаза привыкли к темноте. Леня увидел маленькую, ему по пояс, старушку, сидящую на железной кровати в углу и смотрящую мимо него странными прозрачными глазами. «Слепая», — догадался он. «Садитесь». Бабка сделала рукой неопределенный жест в сторону стола, возле которого стояло два стула. Третий стул находился чуть поодаль, и, увидев его, Ленька передернулся. У стула не было сиденья, под ним виднелось ведро. Такой вот самодельный туалет в 2 метрах от стола. В целом вся обстановка производила гнетущее впечатление. Запах старости и грязи, темнота и черные с почти неразличимыми изображениями иконы над головой у старухи. «Значит, белая колдунья, раз иконы», — подумал Леня и тут же себя одернул. «Что за глупости? Где он вообще этого набрался? Белая, черная. Да просто сумасшедшая бабка и сумасшедший Борька, который все это затеял». «Зачем пришли?» — отрывисто спросила старуха. «Мой друг, Леня, он заикается. С детства», — стал торопливо объяснять Борис. «Во время войны он под бомбежку попал. Над ним немецкий самолет пролетел, и вот. Подойди ко мне». Бабка поманила его рукой. «Не бойся, не съест тебя баба Тася. Сядь сюда». Она усадила Леньку на кровать рядом с собой и стала водить ладонью по его груди, ближе к горлу. Ленька едва сдерживался, чтобы не вырваться и не уйти из этого странного дома. Он вообще не терпел чужих прикосновений, тем более вот таких. Но когда баба Тася начала говорить, он резко передумал. «Всю жизнь на виду будешь», — спокойно сообщила она, глядя по-прежнему в пустоту. «Девки тебе прохода не дадут до самой старости. Не обижай их, понял?» «Я не обижаю», — растерялся Леня. Ему в тот момент даже представить было трудно подобную ситуацию. Пока что девушки обижали его. «Начнешь», — уверенно проговорила бабка. «Все вы, кобели, думаете, что у вас трехрублевый, а у баб трехкопеечная». Борька подозрительно хрюкнул на своем стуле, пытаясь сдержать смех. Откровенность и безапелляционность бабы Таси его насмешила, а вот Леньке было не так весело. Он снова начал сомневаться в правильности их затеи и адекватности бабки. «Две жены у тебя будет, а сердце заберет третье. Не жена. Особенная. Из наших. Дети? Не пойму никак». Бабка нахмурилась. Ленька нетерпеливо дернулся. Его совершенно не интересовали ни жены, ни дети. Что он, девчонка, на судьбу гадать? Если уж у него и был вопрос, то только один. «А артистом я стану?» «Станешь, станешь. Всем, чем захочешь, ты станешь». Недобрым голосом произнесла она эту фразу, как будто было в ней что-то плохое. «А заикание?» «Какое заикание?» В первый раз бабка посмотрела прямо на него. То есть смотрела она по-прежнему сквозь предметы, куда-то вдаль, но впервые повернулась к Леньке лицом. Ленька похолодел. Не поверил. Схватился зачем-то за горло, боясь проверить еще раз, боясь разочароваться. «Полотенце, расческу и мыло принесли?» — деловито осведомилась бабка, не обращая на него внимания. «Да, вот». Борька поспешно развернул сверток. Баба Тася по очереди брала предметы, держала в руках, что-то нашептывая, и возвращала обратно. 10 дней будешь умываться этим мылом, расчесываться этим гребнем и вытираться этим полотенцем. На подоконнике возьми банку, там настой валерьяны на спирту. Будешь мазать лицо и руки. Тоже 10 дней. Все, иди отсюда. Видеть тебя не хочу». Ошеломленный Ленька вышел из дома. Что он ей сделал? Да и не могла она его видеть. Но это все ерунда, ерунда. Неужели он больше не заикается? Нет, даже поверить страшно. Борька вышел через несколько минут, благодарил бабку и отдавал ей гостинцы. Когда он появился во дворе, Леня стоял, привалившись спиной к березе и что-то бормоча себе под нос. «Я же тебе говорил!» Борька со всей силы хлопнул его по плечу. «А ты не верил!» «Ну что ты молчишь, Ленька? Ну скажи что-нибудь!» Ленька взглянул на него, улыбнулся и вдруг выдал на весь двор, во всю силу молодых легких. «Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». Он уже попробовал говорить, пока Борька расплачивался с бабкой. Он больше не заикался. Он будет артистом. После поездки к бабе Тасе Ленька совершенно преобразился. Я, конечно, предполагал, что заикание накладывало отпечаток на его характер, но не думал, что до такой степени. Он не замолкал ни на минуту, постоянно что-нибудь обсуждал, вернувшись со смены, долго и обстоятельно рассказывал подробности рабочего дня, как будто меня сильно интересовало, сколько там машин он разгрузил и какую колбасу им завезли. Если я не поддерживал разговор, а мне вообще-то надо было заниматься, и Ленька мне здорово мешал, он принимался напевать очередную песенку. Несколько раз даже порывался помогать мне готовиться, предлагал читать вслух. Словом, вел себя совершенно нестандартно. Казалось, он никак не может наговориться за все годы. Если раньше Ленька всячески избегал телефона, предоставляя мне возможность брать трубку и докладывать, что старший волк отбыл в Венгрию, а то и вовсе игнорировал звонки, мол, все равно не мне звонят, то теперь первый кидался к аппарату и весело, улыбаясь во весь рот, рапортовал: «Квартира Виталия Волка». И когда на 3-й или 4-й день позвонила Серафима Ивановна, счастью не было предела. А Они разговаривали с полчаса, несмотря на то, что междугородние звонки влетали в копеечку. Серафима Ивановна все пыталась выпытать, какое чудо произошло, к какому специалисту Ленька попал. Но тот о бабе Тасе и словом не обмолвился. Наплел что-то о профессоре, которого якобы я случайно нашел. Баба Тася и заколдованные ею банные принадлежности так и остались нашей с Ленькой тайной. Он исправно расчесывался заговоренным гребнем, умывался с мылом, вытирался тем самым полотенцем и даже мазался настоем валерьяны, издававшим отвратительный запах. Мы никогда потом не обсуждали случившееся волшебство. Ленька вообще вырос очень далеким от всякой эзотерики человеком. Но факт оставался фактом. Он больше не заикался. Конечно, первую радостную новость узнала Валентина Ивановна, его добрый ангел-хранитель, преподавательница по вокалу в ГИТИСе, которую Ленька уже втайне считал альма-матер. По крайней мере, говорил он только о нем, уже и не думая о консерватории. Уроки фортепиано он забросил, зато к Валентине Ивановне бегал почти каждый день. А потом до глубокой ночи, пока соседи не начинали стучать по трубе, распевался, что-то там учил, репетировал, аккомпанируя себе. Так что можно представить, в каком сумасшедшем доме я готовился к экзаменам. Но, как ни удивительно, мы оба поступили. Я, конечно, на его вступительных экзаменах не присутствовал, но вечером после первого тура Ленька, абсолютно счастливый и возбужденный, мне продемонстрировал и как пел арию Евгения Онегина, и как читал Маяковского, и даже как танцевал цыганочку. В ГИТИСе были весьма своеобразные творческие испытания, ведь готовили для мускомедии не просто певцов, а именно артистов. Я и подумать не мог, что мой сдержанный, не сказать закомплексованный друг, умеет плясать, да еще так задорно. А Ленька откровенно наслаждался жизнью, и судьба словно повернулась к нему лицом. Единственное, что не удалось нам сделать в то лето, это съездить домой. Если меня, положим, и не сильно тянуло, я ведь всего с месяц пробыл в Москве, то Ленька, конечно, соскучился по бабушке. Но, увы, финансовая ситуация у нас была катастрофическая. К тому же Ленька не хотел увольняться из своего гастронома, мечтая приодеться к началу учебного года. Я тогда впервые заметил, что мой друг стал придавать большое значение внешнему виду. По утрам он тщательно укладывал вечно топорщащиеся в разные стороны волосы. Самым серьезным лицом брился, хотя брить нам обоим было еще особенно нечего. Баксы начищал ботинки и по 10 раз проверял, нет ли на брюках складок, не морщинится ли рубашка. Ну, конечно, до того франта волка, в какого он превратился лет этак через 20, Леньке было еще далеко. Мы остались в Москве. Я устроился санитаром в одной из столичных больниц. Разумеется, по знакомству, которым удачно обзавелся на подготовительных курсах. Ленька продолжал трудиться в Елисеевском. Сейчас с удивлением понимаю, что мы вели себя на редкость прилично. Я бы вот не решился оставить дом дочке, и уж тем более сыну, представляя, в какой притон он бы превратился уже через неделю. Но нас еще не испортила столичная жизнь. Утром мы разбегались каждый на свою работу, а вечером жарили картошку на сале, верх нашего кулинарного искусства. Смотрели телевизор, изредка ходили в кино. Потом у меня появилась девчонка, и в кино я ходил уже с ней, но мысли привести ее в Ленькину квартиру как-то никогда не возникало. И, как мне кажется, это было самое счастливое лето в нашей жизни, полное надежд и радужных планов. Вожделенный ГИТИС казался Леньке поистине сказочным учебным заведением, настоящей фабрикой грез, где ему все будут рады так же, как Валентина Ивановна, где из него сделают артиста, где интересно учиться. Он не прошел, а пролетел, как на крыльях, все вступительные испытания, встречая только одобрение педагогов. И даже другие абитуриенты, его прямые конкуренты, теперь казались не заносчивыми и высокомерными московскими снобами, а обычными девушками и юношами, в большинстве своем талантливыми и дружелюбными. Конечно, Леня не стал в один миг душой компании и мастером общения. Но теперь, ожидая своей очереди зайти на экзамен или слоняясь по коридору до объявления результатов, он не шарахался от каждого встречного и даже завел несколько знакомств. С девчонкой из Костромы, поступающей на балетмейстерское отделение, с близнецами из Владимира, так же, как он, штурмующими отделение музыкальной комедии. В те разовые посещения ГИТИСа во время вступительных экзаменов ему нравилось в институте все. И само здание, такое приветливо-желтое, с уютным сквером и пахнущее старинным паркетом, гримом и пылью коридоры, и даже компот из сухофруктов и булки с изюмом, которые продавались в столовой. Но когда начался учебный год, Ленькины восторги стали понемногу утихать. Во-первых, выяснилось, что кроме занятий по вокалу и актерскому мастерству, нужно постигать и множество общеобразовательных дисциплин, в их числе и философия, и политэкономия, и этика, и культурология, и история искусств, то есть весьма далекие от музыки предметы. Да и специальные дисциплины, такие как сценодвижение и сценоречь, давались Леньке нелегко. Он хоть и выдал на вступительных экзаменах цыганочку, но то было сделано на чистом адреналине. А махать руками и ногами у станка на глазах у однокашников ему совсем не нравилось. Со сценической речью тоже возникли сложности. На первое занятие он пришел полный энтузиазма, считая, что теперь-то ему море по колено. Но преподаватель заставлял студентов читать такие мудреные скороговорки и тексты, что язык сломаешь. Правда, туго приходилось всем, не только Леньке. Но он переживал неудачи сильнее остальных, каждый раз терзаясь, что оговорился, что недостаточно четко произнес фразу, что остальные это заметили и смеялись, хотя смеялись над всеми. Во-вторых, очень скоро классы Гитиса перестали казаться Леньке залами сказочных дворцов. Он начал замечать и облупившуюся краску на стенах, и убогую мебель, деревянные стулья, после двух пар, проведенных на которых спина не гнется, так что никакое сценодвижение не помогает. И шатающиеся столы, изрезанные ножками отмаявшихся со скуки на очередных лекциях по истмату предшественников. В тот год зима наступила рано, уже в сентябре температура по ночам опускалась до нуля, и Лень опять начал мерзнуть и чувствовать, что из рассохшихся оконных рам дует. А в аудиториях на третьем этаже почти не работают батареи. Словом, реальность очень мало походила на сказку. Но все же оставалось главное, ради чего он выступал в ГИТИС – занятия по вокалу. На них он бежал как на праздник, хотя и они легко не давались. Ленькиным педагогом по вокалу был дед. Дедов Сергей Михайлович – пожилой профессор, баритон, в прошлом солист одного из столичных театров. Милейшая Валентина Ивановна Леню в свой класс не взяла, объяснив, что баритону лучше заниматься у баритона. И скоро Ленька убедился в ее правоте. Дед пел лет 20, еще 20 преподавал вокал. Он не испытывал никакого пиетета к студентам, обращался с ними довольно бесцеремонно, а порой и грубо. Ленька поначалу решил, что повторяется история с его преподавателем по фортепиано, и уже хотел пойти на кафедру и попросить другого мастера, что позволялось в исключительных случаях. Но Валентина Ивановна, которую он случайно встретил в коридоре, его переубедила. «Не торопись. Дедов отличный педагог», ласково уговаривала она, отведя Леньку к окну. «Он именно тот человек, который тебя распоет, поверь мне. У него такой опыт. Ну что у вас произошло?» Ленька рассказал. На первом занятии дед предложил Лене спеть что-нибудь на свой вкус. Леня выбрал романс Чайковского «Благословляю вас, леса». Летом он всерьез увлекся Шаляпиным, раздобыл несколько его записей. Дед одобрительно кивнул, уселся на стул, закинул ногу на ногу и прикрыл глаза. Но стоило Леньке пропеть первую фразу – «Благословляю вас, леса, долины, нивы, горы, воды». Сергей Михайлович подскочил, как ужаленный. «Что это? Что это, я вас спрашиваю? Вы сейчас что делаете?» «Пою», не понимая проблемы, пробормотал Леня. «Поете? Вы не поете, молодой человек. Вы благословляете леса, долины, нивы и так далее. Благословляете. Понимаете разницу? Еще раз». «Благословляю вас, леса, долины, нивы, горы, воды», затянул Леня более торжественно, пытаясь подражать Шаляпину. Резкий хлопок заставил его замолчать. Дед снова сорвался с места, подбежал к нему. «Не полощи голос в глотке. Голос должен разливаться по комнате. Тембр ты куда затер? Чем ты вообще дышишь?» «Животом», неуверенно предположил Леня, вспоминая уроки Валентины Ивановны. «Жопой ты дышишь», резюмировал дед. «Ну-ка давай вот так». Он бесцеремонно прижал одну руку к Ленькиной пояснице, а другую к животу, ниже ремня, отчего Ленька покраснел и окончательно зажался. Потом уже он привык, что дед в процессе обучения может чуть не в глотку к нему залезть, проверяя, вибрирует ли там язык и работают ли резонаторы. А пока вторжение в личное пространство его шокировало. «Дай мужика!» – вопил дед. «Баритон – это мужественный голос, это страсть, это сила. Не тенори! Опускай звук, опирай его, утверждай! Давай заново!» Одну несчастную фразу они пели весь урок. Леня вывалился из аудитории мокрый, с севшим голосом и совершенно опустошенный. У него опять ничего не получалось, на него опять орали. Он не понимал, как ему петь, на что опирать звук, чем дышать. Вообще ничего не понимал. Все это он и изложил Валентине Ивановне. А она только улыбалась, смотря на него ласковыми бледно-голубыми глазами за стеклами очков. «Не торопись, Леня. Менять мастера можно только в одном случае, если он запирает твой голос, а не раскрывает его». Но с учениками Дедова такого не бывает, поверь мне. Он еще ни одного вокалиста не испортил, в отличие от многих других, кстати. Потерпи пару месяцев. И Ленька снова доверился своей доброй фее, и хотя каждое занятие у деда превращалось в пытку, к декабрю ему иногда удавалось допеть заданный на дом романс до конца, без прерывающих, заставляющих вздрогнуть хлопков. Потом дед, конечно, в пух и прах разносил его исполнение. Они снова разбирали каждую фразу, пели одно и то же по 100 раз. А после занятий по вокалу Ленька уже не мог идти ни на какие лекции, даже если они стояли в расписании. У него не только садился голос, у него начинала дико болеть голова, и он шел домой. Когда он имел неосторожность сообщить о своей проблеме Сергею Михайловичу, тот только хмыкнул. «Это от направленного в головной резонатор звука. Радуйся. У теноров он ничего не болит. У них в башке пусто. Один резонатор и есть». Но как бы то ни было, Леня все увереннее обращался с голосом. Мог с листа спеть любой романс или песню. Чисто не только в смысле попадания в ноты, но и интонационно правильно. К интонациям дед особенно придирался. «Как тебя зовут?» – кричал он, когда Леня разучивал партию Ивана Сусанина к экзамену. «Леонид Волк», – машинально отвечал он и тут же получал нагоняй. «Иван Сусанин тебя зовут. Ты только что поляков в лес завел. Ты с жизнью сейчас прощаешься, а не на сцене стоишь. Где твои переживания? Где трагедия? Почему у меня по телу мурашки не бегают?» Он затирал рукав рубашки и демонстрировал гладкую без мурашек руку. «От каждой арии, от каждой твоей ноты люди должны ловить мурашки. А иначе не надо вообще на сцену выходить». Ленька старался вжиться в образ, сурово сдвигал брови, подбирался, приосанивался, изображая Сусанина. Но дед снова орал. «Не нужно мне театральщины. Ты мне звуком, звуком Сусанина покажи. И если люди не будут тебя видеть, если тебе на радио петь придется, или на записи пластинки, без грима, без костюма, без ужимок твоих идиотских, они должны видеть, слышать, чувствовать, что ты Иван Сусанин. А для этого ты не голос должен отдавать слушателю, а сердце». Редко когда Леониду Витальевичу придется петь Сусанина, Онегина или Мефистофеля, разве что в каком-нибудь «Огоньке», «Капустнике» или в шутку на чем-нибудь юбилее. Но каждый раз, стоя в студии у микрофона, записывая очередную песню про дом отдыха в Подмосковье, гимн футбольной команды или балладу о нефтяниках Сибири, он будет вспоминать деда. Найти верную интонацию, не допустить ни одной небрежной ноты, добиться мурашек, отдать слушателям сердце даже через запись. Это он твердо запомнит и сделает своим главным принципом. Леонид Витальевич, слегка пошатываясь и щурясь от яркого света, спустился по широкой деревянной лестнице на первый этаж, откуда доносился божественный запах свежесваренного кофе. В доме Карлинских кофе варили как положено, в турке, разливая по маленьким на пару глотков чашечкам. Натали же, как и большинство московских барышень, готовила мелкопомолотый кофе тем же способом, что и растворимый, заливая кипятком. Получалась совершеннейшая бурда, и дома Леонид Витальевич предпочитал чай, лучше зеленый и с молоком, для связок полезней. Вдруг из маминой спальни, кривоногий и хромой, выползает народный артист России Леонид Волк. Ехидно прокомментировал его появление на кухне Борька. Борис сидел за столом с чашкой кофе, терявшейся в его огромной руке, и пытался делать 3 дела одновременно. Завтракать, читать газету и смотреть телевизор. «Кривоногий», вяло парировал Волк. «Нормальные у меня ноги». Но на всякий случай одернул слишком короткий ему Борькин халат. «Ты сутки проспал, спящий красавец», — заметил Карлинский. «Твой телефон звонил, звонил, а потом сдох. Я хотел поставить на зарядку, но не нашел подходящего шнура. Обязательно тебе нужно выпендриться. Нормальный мобильник купить не судьба». Леонид Витальевич равнодушно пожал плечами. «Какой подарили, такое и есть». По крайней мере, своим телефоном он мог пользоваться без очков, что весьма важно, когда ты на людях. В очках он сразу становится похож на дедушку. Не слишком привлекательный образ для поклонников и журналистов. А сейчас сдохший телефон был даже кстати. Ни с кем общаться он все равно не собирался. «Где Поля?» – поинтересовался он, плюхаясь за стол напротив Карлинского. «Я тоже хочу к кофе». «Во дворе. Собак кормит». «Где турка, где кофе и где сахар, ты знаешь. Бери и вари. А мне уже пора». Борис отодвинул пустую чашку и, осторожно, стараясь не наступить на хвост разлегшейся у него в ногах кошки, стал выбираться из-за стола. Волк вопросительно поднял брови. «Что? Я на работу. В отличие от тебя, я птица не свободного полета. У меня пациенты, плановые операции, а на той неделе еще и интернов подкинули». «Ясно». Леонид Витальевич меланхолично кивнул и побрел к плите готовить кофе. В доме Карлинских он действительно ориентировался не хуже, чем в своем. Ситуация, когда он вот так без приглашения сваливался к ним на голову, была совершенно стандартной и повторялась уже очень много лет. Для него всегда находилась свободная кровать, а с тех пор, как они построили особняк в Подмосковье, так и целая спальня. Он приезжал порой среди ночи и открывал своим ключом, чтобы не беспокоить ни Полину, ни отсыпавшегося после смены Бориса. А утром Поля обнаруживала, что завтрак нужно готовить не на двоих, а на троих, и всегда делала это с искренней улыбкой. Карлинским Леонид Витальевич обычно сбегал в двух случаях – когда ему было сильно плохо и когда ему было сильно хорошо. Плохо – это вот как сейчас. Или когда провалилась новая программа, и критики истекали ядом по поводу сыплющегося из артиста песка. Когда не продались билеты и отменились гастроли. Когда их с Настей, гуляющих по набережной, встретил старый знакомый и удивился. «Какая симпатичная у вас дочка!» «Спасибо, хоть не внучка!» У Карлинских же он находил приют, и когда ему было настолько хорошо, что просто физически не хотелось возвращаться домой, к Натали, как никто, умеющий сбивать градус его настроения. За Борькой уже хлопнула дверь, когда Леонид Витальевич сварил себе кофе и с чашкой вышел на залитую солнцем веранду. Как у них тут все-таки хорошо. Лес кругом, птицы поют, собаки лают. И заборы. Огромные, глухие, трехметровые. Так что можно гулять хоть в трусах. Никакой папарацци не подкрадется с фотоаппаратом. Хотя вряд ли Борька об этом думал, когда строил дом. Он-то журналистов не волнует. А вот для Волка очень актуально. Прошедшим летом была весьма неприятная ситуация в родном Сочи. Он приехал в составе жюри на музыкальный фестиваль и, конечно, не мог не окунуться в море. Вместе со всей тусовкой пошел на пляж «Жемчужина», совершенно забыв, что, хотя пляж и закрытый, с верхней площадки набережной прекрасно просматривается. Да что забыл, он просто не подумал, что его не первой свежести мощи могут кого-то заинтересовать. Так нет же, заинтересовали. Вот хоть капля достоинства есть у этих людей? Не стыдно им с фотоаппаратами прятаться за парапетом набережной, выщелкивая удачные кадры? На одном таком кадре, позже появившемся во всех желтых газетах, Волк снимает шорты. Нет, под ними были вполне приличные плавки, но запечатлели его в тот момент, когда он вынырнул из одной штанины и освобождал ногу из второй, пытаясь удержать равновесие. Трудно в такой ситуации выглядеть секс-символом. Другой кадр вообще сделали в упор. Оставалось только удивляться качеству современной фототехники. Он шел к киоску с лимонадом, все в тех же плавках, только что из моря, с мокрыми прилизанными волосами. На пляже он любил читать, и чтобы не потерять, повесил очки на цепочку крестика. Так его и сняли, с очками, голым пузом и отсутствующим выражением лица. Одним словом, высокие заборы и личные прайваси Волк очень ценил. Полина кормила собак, стояла на крыльце с миской, наполненной кусками отварного мяса, и выдавала по одному то рыжему, то черному хвостатому бармоту. Не попроще поставить им по миске. Она вздрогнула от резко прозвучавшего за спиной голоса, обернулась. «Нельзя так пугать!» «Доброе утро, Леня! Будешь завтракать?» «Я уже!» Волк кивнул на чашку. «Это не завтрак. Борька наверняка сожрал все тосты. Давай еще поджарю. Яичницу?» Леонид Витальевич отрицательно помотал головой. «Не полезет, его и так тошнит. С коньяком вчера перебрал. Он, в общем-то, не любитель крепких напитков. Так, под настроение, и то больше вид делает, чем пьет. Привычка с молодости». Еще в начале карьеры он понял, что алкоголь может погубить даже самого талантливого певца. Дело не в голосе, хотя и в нем тоже. Дело в пропущенных концертах, сорванных записях, подмоченной репутации, которая в итоге приводит к тому, что телефон перестает звонить, приглашения на концерты не поступают. А он слишком дорожил своей так тяжко обретенной профессией. Поэтому быстро научился в застольях имитировать употребление алкоголя, цедить весь вечер одну рюмку и только в зрелом возрасте полюбил хороший коньяк. И то разводил его водой, берег связки. А вчера вот накатило. «Если я поставлю им две миски, пальма, сволочь рыжая, сожрет сначала порцию Гриши, а потом свою», — продолжила Полина. «И зря ты ее гладишь, она теперь от тебя не отстанет». «Знаю», — Леонид Витальевич чесал за ухом прижавшуюся к нему пальму. «Хорошая собака, да добрая, ласковая». «Проститутка», — отрезала Полина. «Только к мужикам и ластится, причем ко всем». Представляешь, позавчера сантехника вызывали. Приходит совершенно чужой человек с улицы. Нормальная собака должна что сделать? Кинуться на него, облаять. Эта дура и кинулась. Только не облаивать, а облизывать. У нее совершенно фрейдовская тяга к члену. Волк ухмыкнул. Поленька, ты чудо. Он откровенно любовался Полиной. Маленькая, хрупкая, в джинсах и олимпийке кукольных размеров, со спины она казалась девочкой. Лицо, конечно, выдавало возраст, морщинки в уголках ярко-голубых глаз, на лбу и возле губ, слегка тронутых нежно-розовой помадой. Она выглядела лет на 20 старше Натали, хотя реальная разница у них была небольшой. Ничего удивительного, Натали только за последний год дважды брала у него деньги на пластических хирургов. Волк не спорил, не отговаривал, послушно соглашался, что да, так лучше. И ему очень нравятся ставшие слегка вздернутыми, словно в вечном изумлении, брови. И нос все сильнее округляющийся. И да, современная женщина просто обязана следить за собой и пользоваться всеми достижениями индустрии красоты. И ботокс – это замечательно, и блефаропластика, подтягивающая опустившиеся веки, просто необходима. Вот только по утрам он, встречаясь с женой где-нибудь на кухне, в первую секунду порой вздрагивал и начинал судорожно соображать, кого умудрился привезти домой накануне. И морщинки Полины нравились ему гораздо больше. Он считал, что стареть человек должен естественно, что внешний вид является отражением внутреннего содержания, а любая пластика порождает несоответствие, фальшь. Волк трепал за уши пальму, присев на скамейку, и наглая псина уже залезла передними лапами ему на колени, преданно заглядывая в глаза. «Леня, да убери ты ее! Весь в слюнях сейчас будешь!» – не выдержала Полина. «Иди вымой руки, я все-таки приготовлю тебе завтрак». «Прекрати ворчать! Я соскучился по хвостатым». Мысль об оставшемся дома маэстро больно резанула по сердцу. Натали его недолюбливает, считает, что от собаки одна грязь. Забрать бы его и уехать куда-нибудь к морю. Да хоть бы и в Сочи. Подальше от всех проблем, журналистов, телекамер, директоров и обязательств. Купить маленький домик в горах и жить себе спокойно. Там можно быть самим собой, и даже твое заикание никого не будет интересовать. Может быть, Настасью прихватить. Да она ведь не согласится. Она никогда не соглашается на его предложение, у нее всегда есть собственное мнение. Послушное воображение творческого человека уже рисовало ему картинки семейной жизни. Вот такие вот завтраки по утрам, выгул маэстро на набережной, совместные походы по магазинам, спокойные ужины в прибрежном ресторане, где никому нет дела, кто ты, с кем пришел и как держишь вилку. Да, мечтать не вредно. Глупо, Леонид Витальевич, ты просто старый запутавшийся дурак. Полина сдержала свое обещание. В столовой Волка ждали и тосты, и яичницы, и чай с молоком, как он любит. И все было так красиво сервировано и так вкусно пахло, что он решил таки позавтракать. Уселся на Борькино место, чтобы лучше видеть телевизор, дотянулся до пульта, переключил канал. Утреннее шоу для домохозяек его не очень-то интересовало. Но где-то тут должен был быть спорт. Он щелкал кнопками, второй рукой разделывая яичницу, пока не наткнулся на изображение, от которого кусок застрял в горле. «Черт возьми, Оксанка!» Волк не видел ее лет, да он бы даже не смог подсчитать, сколько именно лет он ее не видел. И видеть не очень-то хотел. Он поспешно прибавил громкость, отодвинув тарелку. Только теперь запах еды вызывал только тошноту. Как мы сообщали ранее, известный певец Леонид Волк подозревается в убийстве любовницы. Бойко тарахтел корреспондент, чуть ли не подпрыгивая в кадре от возбуждения. К сожалению, нам пока не удалось связаться ни с самим Леонидом Волком, ни с его супругой. В Бутовском отделении милиции также отказались от комментариев, ссылаясь на тайну следствия. Сообщили только, что вчера утром Леонид Волк был отпущен под залог. Но мы отыскали человека, который сможет пролить свет на это загадочное дело и личность всем нам с детства знакомого артиста. Возможно, окажется, что мы совсем его и не знали. Итак, сенсационное интервью первой жены Леонида Волка через несколько минут в нашем эфире. Не переключайте. Какое там не переключайте? Леонид Витальевич словно прирос к столу, не сводя глаз с экрана, где уже мелькали кадры рекламы. Как? Ну как эти сволочи узнают обо всем на свете? Кто мог рассказать им про Лизу? Как выплыло участие Волка в очередном, вполне рядовом для не самого спокойного района Москвы убийстве? Господи, это же катастрофа. На всю страну. Еще и Оксанка. Можно представить, что выдаст сумасшедшая бабка журналистам. Успокойся. На плечи Волка легли прохладные ладони Полины. Тебе нельзя нервничать, помнишь? Ты лекарства с утра пил? Нет, не пил. Боря вот тут для тебя оставил. Ну-ка давай, красненькую и синенькую. Леня, ты меня слышишь? Ничего плохого Оксана про тебя не скажет, ты же знаешь. А откуда мне знать? Я ее не видел лет 10. Ни одна твоя бывшая женщина физически не способна сказать о тебе плохо. Таблетки пей. Однако из комнаты Полина не ушла, села с ним рядом на стул, ожидая продолжения передачи. На экране вскоре появилась Оксана. Перед камерой сидела глубокая старуха с грязными, давно нечесанными волосами и опухшим пропитым лицом, в спортивной майке и трениках с вытянутыми коленками. И надо было обладать большой фантазией, чтобы увидеть в этом человеке приму балетмейстерского отделения ГИТИСа, прекрасную танцовщицу, сероглазую красавицу Оксану Бельчинскую. «Оксана Владимировна, ваш бывший муж, певец Леонид Волк, подозревается в убийстве некой Лизы Петрашевской. Что вы можете сказать по этому поводу?» – тараторил журналист, подсовывая Оксане поближе микрофон. Снимали на улице. Оксана сидела на лавочке во дворе дома, так хорошо знакомого Леониду Витальевичу. Курила, пускала дым в объектив камеры и снисходительно смотрела на журналиста. «Леня? В убийстве? Молодой человек, идите проспитесь!» – говорила она на редкость четко, видимо, еще не успела принять. Леня не способен даже комара прихлопнуть. Он поймает его в кулак, откроет форточку и выпустит на улицу. Вы по-прежнему называете его Леней? Сколько лет вы не виделись? Не знаю. Может быть, 10 или больше. Он никогда не пытался вас найти, вам помочь. А мне не нужно помогать. У меня все прекрасно. Оксана четко проговорила последнее слово в камеру, хотя весь ее вид свидетельствовал об обратном. Возможно, он увидит нашу передачу. Что вы хотели бы ему пожелать? Очевидно, журналист надеялся услышать что-то вроде «чтобы он сдох». Но Оксана, снова пристально взглянув в камеру, спокойно произнесла, чтобы он был здоров и счастлив. На этом интервью закончилось. Не получив ожидаемой сенсации, журналисты вынуждены были отстать от Оксаны. Зато щедро снабдили сюжет собственными комментариями на фоне замелькавших фотографий из той прошлой жизни волка. На снимках они с Оксанкой, молодые, счастливые, улыбались неизвестному фотографу в Александровском саду, с торжественно взволнованными лицами стояли возле дворца бракосочетаний. Он в костюме, она в белом платье и фате. Была даже одна фотография, где они вместе на сцене. Кажется, выпускной спектакль в ГИТИСе. Леонид Витальевич пожалел, что под рукой нет очков. Хотел бы он сейчас рассмотреть снимки получше. Голос за кадром рассказывал о трагической истории любви, коварстве Леонида Волка и обманутой несчастной женщине. Сволочи! Полина решительно нажала на кнопку, и плазменный экран мгновенно погас. Без стыда и совести, люди. Леонид Витальевич механически кивнул. «Не смей расстраиваться, слышишь?» Она тряхнула его за плечо. «Я же говорила, Оксанка не захочет ничего тебе рассказывать». «Это пока. Если ее нашли, то теперь не отстанут. Не они, это так следующее», — пробормотал волк. «Пойду я у Борьки посижу». Он побрел в кабинет друга. Полина проводила его озабоченным взглядом. «Боится, что опять напьюсь», — подумал волк. «Охота была. Ему просто требовалось побыть одному и решить, что делать дальше». Сбылись его худшие опасения. Об истории с Лизой стало известно журналистам. Дело получило огласку. Не первая неприятная ситуация в его жизни. Но почти всегда ему удавалось замять скандал, провернуть все так, чтобы до публики не дошли подробности. С кем он разводится, на ком женится и даже в чем подозревается. Увы, раньше, когда по пятам не сновали журналисты сотен изданий, а у каждого прохожего в кармане не лежал телефон с камерой, это было гораздо проще. Оксана как раз одна из таких замятых историй с сомнительным душком. А ведь он ее любил. Да, пожалуй, любил.